Глава 20. Маша. Несмотря на насыщенный вечер и сон на неудобном диване, утреннее настроение было на высоте. Хотелось порхать, как бабочка, ну и пару раз кого-нибудь ужалить, как пчела. Хотя в агрессивности этих насекомых я не была уверена, а лезть в справочник, проверять собственные догадки, было лень. Вскочив со спального места, быстро оделась и выскочила на улицу. Марс никогда не спал. Но 6 утра даже здесь нельзя назвать активным временем суток. Как и в любом другом мегаполисе, в это время ночная жизнь сталкивалась лицом к лицу с утренней суетой. Молоденькие марсианки в провокационно коротких платьях возвращались из ночного клуба домой. Им навстречу спешил высокий, гладко выбритый мужчина в свежей рубашке. Наверняка какой-нибудь клерк или служащий среднего звена одного из многочисленных советов. Мужчина мазнул по мне взглядом и ускорил шаг. А я полной грудью вдохнула горячий воздух и направилась в другую сторону искать станцию такси. План на день был не слишком амбициозным. Позавтракать, вернуть туфли и отснять материал для блога. Снимать планировала одну из местных огненных долин, пока в формате туриста, поэтому операция по поиску туфель должна была занять не больше пары часов. К полудню нужно было вернуться в состав нашей туристической группы. Внимательно ознакомившись с расписанием стандартных экскурсий, обнаружила, что несколько мест, которые я планировала посмотреть, находятся совсем рядом с протаренными гидами-тропами. А это значило, что можно сэкономить значительную часть бюджета на транспорте и питании, которая входила в программу поездки. Казалось бы, мелочь, но очень приятная. Стоянку такси нашла быстро. Почему-то вспомнились школьные годы. На уроках истории выделялся целый блок информации, посвященный бытовым аспектам жизни древних землян. Это были мои любимые занятия. На них миссис Кэп, не знаю, за что пожилая Ангела Сареновна была награждена подобным прозвищем, ставила для нас короткие ролики из социальных сетей тех времен, чтобы показать особенности бытовой жизни 20-х столетий. Особые впечатления на меня производили моменты передвижения людей. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, используя такси, ты доверял свою жизнь незнакомому человеку. Садился на пассажирское сиденье и надеялся на то, что за рулем профессионал. Интересно, смогла бы я тоже так же беспечно доверять свою жизнь кому попало? И сразу перед глазами всплыл образ лорда Ротмера, пилотирующего ЛТС. Напряженное лицо, проклятые длинные пальцы и несколько рискованных виражей. Вчера я была так зла и растеряна, что даже не заметила этих опасных поворотов. А сейчас удивляюсь собственной глупости и беспечности. Сесть в машину к незнакомому мужику и улететь в неизвестном направлении. И если в случае с Ротмером Рамусом можно было сказать, что в ЛТС меня засунули силой, то на пассажирское сиденье к Алексу я села сама. О чем это говорит? О том, что с чувством самосохранения и здравым смыслом у меня появились огромные проблемы. Ротмер. Утро Ротмера началось так же рано, как и всегда. Правда, сегодня вместо актуальных новостей и рабочих документов мозг лорда был занят охотой на ведьму, точнее, разработкой поэтапного плана, как быстро затащить землянку в свою постель. Уже через 15 минут после пробуждения лорд Рамус сделал для себя 3 неожиданных открытия. Во-первых, он никогда по-настоящему не ухаживал и не завоевывал женщин. Игра в поддавки не считалась. Как правило, жертва изначально планировала оказаться под ним, и все эти игры в «я не такая» были лишь красочной оберткой к стандартному подарку. В случае с Машей, как подозревал Ротмер, дела обстояли немного иначе. Нет, подарок мог оказаться таким же, как всегда, вот только вчера она не старалась с ним заигрывать. Наоборот, сверкающие ненавистью глаза выглядели более чем правдоподобно. Вторым открытием стало то, насколько эта игра, развернутая собственным воображением, затягивает. Как будто в мире нет ничего важнее этой девчонки. Чувство совершенно новое. И он еще не знал, как к нему отнестись. Ну и последним открытием стало отсутствие Вайя. Он так и не удосужился вчера включить виртуального помощника и, как неудивительно, уже целых 15 минут справлялся без него. Кажется, такое случилось с ним впервые. Маша. Операция «Туфли» закончилась полным провалом. Сначала высокий парень с огромным количеством мелких, торчащих во все стороны косичек, пытался понять, что я от него хочу. Видимо, местные дамы дорожат своей обувью и не разбрасываются ей, где придется. «У нас нет помещения для утерянных вещей», — пожал плечами служащий. «Наверное. Я здесь первый день работаю». «Может, можно у кого-нибудь спросить?» Спросить можно было у голограммы. Виртуальный управляющий расплылся в неоднозначной улыбке, как только меня увидел. И в подробностях рассказал все, что вчера происходило в окрестностях раздевалки Алекса Масловского. Заткнуть голограмму было просто невозможно. По мере рассказа глаза служащего несколько раз менялись в размерах, а челюсть в самых пикантных местах повествования то и дело норовила отпасть. Я же краснела, бледнела и смотрела по сторонам, чтобы этого никто не услышал. Хотя надеяться на то, что история о владении венерианкой еще не стала достоянием общественности, как минимум глупо. Я знал, что некоторые представители Земли обладают весьма Я просто ищу туфли. От обсуждения размера половых органов Масловского мне стало совсем не по себе. Пришлось даже топнуть, чтобы прервать этот бесконечный поток информации. Получилось как-то по-детски. Туфли? Красные, на высоком каблуке с золотистым клеймом L&M на подошве. Голограмма несколько раз моргнула, видимо, перерабатывала информацию. Идея заменить персонал биониками уже не казалась мне ужасной, хотя бы до тех пор, пока эти творения не научились распространять сплетни со скоростью света. «Подождите в зоне отдыха!» Через пару мгновений виртуальный управляющий вернулся к исполнению своих прямых обязанностей. «Бизар», — обратился он к служащему, — «проводи». Парень утвердительно кивнул и зашагал в сторону небольшого кафе. Желудок вспомнил, что еще не завтракал, и противно сжался. Ждать пришлось долго. Прежде чем узнать, что навсегда лишилась своих великолепных туфель от любимых Лаф-Ан-Дамор, прошло около 2 часов. Я успела не только полноценно позавтракать, но и составить план предстоящей съемки в нескольких вариантах. Главная сложность заключалась в том, что тех отрывочных данных о месте не хватало для составления полноценного сценария. Пришлось даже вписать винтажный вариант съемок в стиле моих любимых влогов начала 21 века. Ротмер. Уже войдя в свой кабинет и развернув расписание на предстоящий рабочий день, в голову Рамуса пришла гениальная идея извиниться перед ведьмой за свое вчерашнее поведение. Правда, вины за это самое поведение лорд не испытывал. Более того, проанализировав события, пришел к заключению, что вел себя более чем адекватно. Он фактически спасал девушку. Этот Масловский мог повести себя агрессивно по отношению к беззащитной Маше, поэтому, чтобы там себе ведьма не надумала, он поступил правильно. С другой стороны, что может быть трогательнее искреннего мужского раскаяния? Тем более, если даму это раскаяние порадует. Ей приятно, а ему несложно посыпать голову пеплом. Вторая гениальная идея посетила Ротмера за чтением рабочих сообщений. Отдел снабжения прислал лорду на утверждение список вещей, которые необходимо закупить для отдела, который он курировал последние 1.5 года. На пункте «Портативные накопители» перед глазами мелькнули аккуратные ступни землянки. И мысль о том, что неплохо было бы совсем побыть героем в глазах слабой женщины и вернуть ей заветную пару обуви. «Вай!» Виртуальный помощник материализовался прямо в центре кабинета. «Доброе утро, лорд Рамус. Напоминаю, через 10 минут в овальном зале начнется совещание по вопросу работы городского купола». Ротмер коротко кивнул, пытаясь вспомнить, куда спрятал заметки, которые готовил для этого заседания. На сегодняшний день самая большая проблема Марса заключалась в песчаных бурях. 1000 лет назад этот природный катаклизм уносил за собой огромное количество жизней. Постепенно жители планеты подстроились под стихию, научились предугадывать грядущую катастрофу и спасаться от нее. Каждый дом на планете был построен по особым технологиям. Конструкции зданий были устойчивы к любым природным катастрофам, а встроенная система жизнеобеспечения позволяла прожить в условиях максимального уровня опасности больше 3 лет. Запас по сегодняшним меркам огромный. Вторым стратегически важным объектом любого красного города или поселка были так называемые убежища. Места, где можно было спокойно переждать любое ненастье, если оказался далеко от дома. Все убежища были оснащены аналогичной системой жизнеобеспечения, запасом продуктов и средств первой необходимости, от посуды до спальных принадлежностей. Но этих мер было недостаточно. Даже самая маленькая буря могла парализовать город на несколько дней. Это плохо отражалось на всех сферах жизни горожан, поэтому 10 лет назад ученые начали разрабатывать купол, и сейчас пришло время подвести промежуточные итоги первого этапа испытаний системы. Спасибо. Еще новости. Кандидат на должность постоянного секретаря будет у вас ровно в 3. Отлично, кивнул лорд. Если к этому времени не вернусь, начни собеседование по протоколу 2.0. Мне отправишь запись». «Принято», — кивнул Вай. «Еще указание?» «Отправь курьера вот по этому адресу». Мужчина отправил помощнику координаты новой арены. «Моя знакомая забыла там туфли. Пусть заберет». Помощник еще раз кивнул и погас, а Ротмир постарался хотя бы на несколько часов выбросить из головы образ землянки и сосредоточиться на рабочих вопросах. Маша. За 6 часов экскурсии я 100 раз пожалела о том, что приехала сюда с группой. В следующий раз нужно будет засунуть навязчивое желание сэкономить средства и следовать зову сердца, а не кошелька. Дорога до места, которое должна была занять не больше 30 минут, растянулась на 1,5 часа. Туристы хотели не только зрелищ, но и покупок, поэтому со снисходительной улыбкой гид останавливал наш ЛТС у каждого очень редкого и интересного магазина. Редкие и интересные магазины в этом городе встречались каждые 15 минут, и каждый мы были обязаны посетить. Успокаивала себя только тем, что совсем скоро я увижу одно из редких природных чудес галактики. Огненные озера, разлитые в самом сердце планеты. Так было написано в моем кратком путеводителе. А еще в этом месте добывают очень редкие и безумно дорогие минералы. Процессы добычи мы, конечно, не увидим, туристов в рабочие сектора не пускают, но само осознание данного факта вызывало во мне какой-то священный трепет. Полное разочарование настигло мою беспокойную голову уже на месте. В путеводителе был изображен великолепный дикий пейзаж, пустынные холмы, зияющие дыры, ведущие, казалось, к самому центру планеты, и пылающие озера. На деле нас затолкали в несколько тесных капсул и протащили под несколькими лужами, в которых плескалось что-то напоминающее лаву. В общем, очень познавательно. Особенно если учесть, что никакого даже самого краткого повествования о данной местности от гида мы так и не услышали. Зато я наслушалась массу причитаний от мужа Тамары. Узнала, какой же тварью оказалась его жена, и что дайте только вернуться ему домой, он сразу же поставит стерву на место. Да так, что та еще будет умолять вернуться его в лоно семьи. Молоденькая любовница вяло ему поддакивала и стреляла глазками по сторонам. То ли искала более подходящий вариант для себя, то ли просто скучала. В город вернулись ближе к вечеру. Измученная и недовольная поездкой, я надеялась, что получится хоть что-то приличное нарезать из того материала, который мне удалось снять. Но местная богиня решила, что событий в моей жизни недостаточно. Стоило зайти в просторный холл отеля, как перед глазами нарисовалась высокая фигура проклятого лорда.